Усталость. Я покинул Париж и даже Францию, потому что Эйфелева башня чересчур мне надоела. Она не только видна отовсюду, но вообще попадается вам на каждом шагу. Она сделана из всех возможных материалов и преследует вас из всех витрин как неотвязный, мучительный кошмар. Впрочем, не только она внушила мне непреодолимое желание пожить некоторое время в одиночестве, но и все то, что делалось вокруг нее, внутри нее, на ней и рядом с ней. И как в самом деле смеют газеты говорить о новой архитектуре по поводу этого металлического остова? Ведь архитектура — наиболее непонятное и наиболее забытое в наши дни искусство, а также, пожалуй, наиболее эстетическое, таинственное и насыщенное идеями. Архитектура имела то преимущество, что на протяжении столетий, так сказать, символизировала каждую эпоху и в очень небольшом количестве типичных памятников подводила итог манере думать, чувствовать и мечтать, присущей данному народу и данной цивилизации. Несколько храмов и церквей, несколько дворцов и замков воплощают в себе почти всю мировую историю искусства. Гармонией линий и прелестью орнамента они лучше всяких книг раскрывают нашему взору все изящество и величие своей эпохи. Но я спрашиваю себя, что будут думать о нашем поколении, если только в ближайшее время какое-нибудь восстание не смахнет эту высокую тощую пирамиду железных лестниц, этот гигантский уродливый скелет, основание которого как будто предназначено для мощного циклопического памятника, и вместо этого завершается убогим недоноском, тощим и нелепым профилем фабричной трубы. Говорят, что это разрешение какой-то проблемы. Пусть так, но ведь она бесполезна. И этой устарелой затее возобновить наивную попытку строителей Вавилонской башни я скорее предпочел бы тот замысел, который еще в XII веке возник у архитекторов Пизанской колокольни. Мысль построить эту прелестную башню с 8 ярусами мраморных колонн, наклоненной, словно она вот-вот упадет, доказать изумленному потомству, что центр тяжести — лишь ненужный предрассудок инженеров, что здания могут обходиться без него и все же быть очаровательными, и привлекать по прошествии 7 веков больше удивленных посетителей, чем привлечет их Эйфелева башня по прошествии 7 месяцев, это, конечно, тоже проблема, если уж говорить о проблеме, но гораздо более оригинальная, чем проблема этой гигантской металлической махины, размалеванной во вкусе краснокожих. Мне известно, что в другой версии колокольня наклонилась сама собой. Как знать? Изящный памятник хранит свою тайну, вечно обсуждаемую и навек неразгаданную. Впрочем, что мне за дело до Эйфелевой башни? Она была по сакраментальному выражению лишь маяком международной ярмарки, воспоминание о которой будет преследовать меня как кошмар, как воплощение того отвратительного зрелища, каким представляется человеку брезгливому веселящаяся людская толпа. Я далек от мысли критиковать это колоссальное политическое начинание, Всемирную выставку, которая показала всему свету и притом в самый нужный момент силу, жизнеспособность, размах деятельности и неисчерпаемые богатства той изумительной страны, которая именуется Францией. Было доставлено большое удовольствие, большое развлечение и показан великий пример народам и разноплеменной буржуазии. Они от души повеселились. Значит, и мы, и они поступили прекрасно. Но я убедился с первого же дня, что не создан для удовольствий этого рода. Посетив и осмотрев с глубоким восхищением галерею машин и фантастических открытий современной науки, механики, физики и химии, убедившись в том, что танец живота забавен только в тех странах, где движется обнаженный живот, и что остальные арабские пляски обладают известной прелестью и красочностью только в белых алжирских ксарах, я сказал себе, что ходить время от времени на выставку, хотя и утомительно, но занимательно, и что отдыхать от нее можно в другом месте, у себя или у друзей. Но я не подумал о том, во что превратится Париж, наводненный обитателями Вселенной. С утра улицы полны народа, по тротуарам непрерывно текут толпы, как вздувшиеся потоки. Все это спешит на выставку, либо с выставки, либо снова на выставку. На мостовой экипажи тянутся, как вагоны бесконечного поезда. Все они заняты, и ни один кучер не согласится вести вас куда-нибудь, кроме как на выставку или в конюшню, если ему нужно перепрягать. У клубов ни одной кареты, они обслуживают теперь приезжих ростокуэров. В ресторанах нет ни одного свободного столика, и вы не сыщете ни одного приятеля, который обедал бы дома или согласился бы пообедать у вас. Если вы его пригласите, он примет ваше приглашение при условии отправиться обедать на Эйфелеву башню. Там веселее. И все, словно повинуясь какому-то приказу, приглашают вас туда каждый день недели то позавтракать, то пообедать. В этой жарище, в этой пыли, в этой воне, в этой толпе подвыпившего потного простонародья, среди обрывков сальной бумаги, валяющихся или летающих по ветру, среди запахов колбасы и пролитого на скамейках вина, среди дыхания 300 тысяч ртов, благоухающих всем, что ими съедено, среди скученности, толкотни, давки, всех этих разгоряченных тел, в этом смешавшемся поте всех народов, усеивающих своими блохами все дорожки и все скамейки, еще можно было раз-другой с брезгливостью и с любопытством отведать стряпни воздушных трактирщиков, я готов был допустить это. Но меня поражало, что можно ежедневно обедать в такой грязи и сутолоке, как это делали люди хорошего общества, изысканного общества, избранного общества, утонченного и чопорного общества, которых обычно мутит от одного вида трудового и пахнущего человеческой усталостью народа. Впрочем, это служит неопровержимым доказательством полного торжества демократии. Нет больше аристократических каст, родов, аристократической чувствительности. У нас есть только богатые и бедные. Никакая иная классификация не может установить различия между социальными ступенями современного общества. Утверждается аристократия иного порядка, которая, по всеобщему признанию, только что одержала победу на Всемирной выставке. Это аристократия науки, или, вернее, аристократия научной промышленности. Что касается искусств, то они исчезают. Самое понятие о них стирается даже у избранного слоя нации, который без протеста взирал на возмутительную роспись центрального купола и нескольких соседних зданий. У нас начинает распространяться современный итальянский вкус, и зараза эта так сильна, что даже уголки, отведенные художником на этом большом простонародном и буржуазном базаре, который только что закрылся, и те носили на себе отпечаток рекламы и ярмарочной шумихи. Я бы отнюдь не протестовал против пришествия и воцарения настоящих ученых, если бы сама природа их трудов и открытий не убеждала меня в том, что они прежде всего ученые от коммерции. Пожалуй, это не их вина. Но можно было бы сказать, что человеческая мысль зажата между двумя стенами, переступить через которые уже не придется, между промышленностью и торговлей. В начальной стадии цивилизации душа человека устремилась к искусству, но можно подумать, что некое ревнивое божество сказало ей: «Запрещаю тебе впредь и думать об этом. Обрати отныне свои помыслы только на животную сторону жизни, и тогда я дам тебе возможность сделать множество открытий». И право, в наши дни пленительное и мощное волнение художественных эпох как будто угасло, а взамен этого пробуждаются к деятельности умы совсем иного рода, которые изобретают всевозможные машины, диковинные аппараты, механизмы, сложные, как живые тела, или же достигают необыкновенных, достойных удивления результатов, соединяя различные вещества. И все это для того, чтобы удовлетворить физические потребности человека или чтобы убивать его. Идеальные построения, так же, как и чистая бескорыстная наука, наука Галилея, Ньютона, Паскаля, представляются нам чем-то запретным. А воображение наше словно все сильнее и сильнее притягивают открытия, полезные для жизни. Но разве гений того, кто единым взлетом своей мысли перенесся от падения яблока к великому закону, управляющему мирами, не порожден началом более божественным, чем проницательный ум американского изобретателя, чудодейственного фабриканта звонков, звуковых и световых приборов? Не в этом ли тайный порог современной души, признак ее неполноценности, несмотря на все ее торжество? Возможно, что я совершенно не прав. Во всяком случае, все эти вещи, возбуждая наш интерес, не могут, подобно древним формам мысли, увлечь нас, своевольных рабов мечты об утонченной красоте. Мечты, которая преследует нас и портит нам жизнь. Я почувствовал, что мне было бы приятно снова увидать Флоренцию, и отправился в путешествие.